Глоссарий. Альбаланд. Крупное государство на северо-западе центрального континента. Королевство, ранее являвшееся материковой частью Ньюгарта, получило независимость после череды кровавых войн, последняя из которых завершилась морским сражением в бухте ожидания победой Альбаланда. Известно сильным флотом, мореходами, путешественниками, первооткрывателями и тем, что оказывает полную поддержку стражам, которые организовали на его территории школу и свою штаб-квартиру. Политика стражей достаточно сильно влияет на политику страны. Четверо магистров братства стражей входят в Королевский совет. Процент от доходов братства уходит в королевскую казну. Аренда земель, право находиться на территории страны, что делает Альбаланд одним из самых богатых государств со стабильной экономикой. Альта. Иное существо. Умеет читать мысли, принимать человеческий облик. Практически уничтожены. Ангжис. Иное существо. Живут крупными кланами. В Кайзервальде и его окрестностях. Лояльны к людям. В кланах ангжисов матриархат. Женщины являются правителями. Каждые 8 лет кланы устраивают большие сражения. Победивший клан получает право быть главенствующим на следующий правящий цикл. Ангжисы — отличные воины и охранники, охотно служат людям. Арафея — родина Иисуса, далеко на юго-востоке от центрального континента. Была отбита арафейцами у хакжитов после его рождения и стала независимым государством на 1000 лет. Затем 242 года являлась королевством гроба Господнего, пока хакжиты не выбили крестоносцев обратно на центральный континент и не восстановили контроль над Арафеей. Арденау, столица Альбаланда. В городе расположена штаб-квартира стражей и знаменитая школа братства. Барбург. Карманное герцогство недалеко от земель кантонов и Вальзовской горной цепи. Герцог Барбурга является номинальным владыкой, тогда как вся власть сосредоточена в руках кардинала, а следовательно, церкви. Несмотря на это обстоятельство, Барбург является просвещенным светским государством с толерантностью, относящимся к волшебству и иным существам. Именно здесь проживает самое крупное сообщество ведьм и колдунов, лояльных к церкви. Именно в этом герцогстве был выдан первый патент волшебникам, принявшим крещение. Багежом. Столица княжества Фирвальден, расположена на севере государства. Братство стражей. История братства как официальной организации начинается со времен императора Августа, когда он повелел создать орден воинов, борющихся с темными душами. До этого времени стражи в большинстве своем действовали отдельно друг от друга, без четкой организации, лишь иногда объединяясь в городские ремесленные союзы. Несколько следующих императоров, а затем и королей-варваров, захвативших земли империи, поддержали идею развития ордена из-за большого количества темных сущностей в мире. Довольно долгое время штаб-квартира стражей находилась в Прагансу, но из-за конфликта с королевским домом этой страны стражи перебрались в Альбаланд по приглашению короля Ульрика Скряги. Руководит братством совет магистров, количество которых раньше варьировалось, а теперь равняется 15. Бригады наемников. Наемные отряды, преимущественно из Лезерберга, Фрингбоу и кантонов, служащие за деньги князьям, герцогам и торговым союзам. В отличие от наемных отрядов других стран, бригады являются маленькими частными армиями, финансируемыми в основном городами и собираемыми из числа их жителей. Соответственно, часть заработанного во время кампаний уходит в казну города-покровителя. Бробергер. Крупное королевство, обладающее сильной армией и лучшей артиллерией. Столица Айзергау. Королевство просвещенных, как называют его в других странах. На его территории расположено несколько университетов, в том числе и лучший из медицинских, созданный на основе хакжитских медицинских знаний, которые восточные люди собирали тысячелетиями. По приглашению короля в Бробергере живет большое количество лучших ученых центрального континента, развивающих науку, а также художников и скульпторов. Бробергер является главной сокровищницей христианских святынь в мире после Леветты, столицы Святого Престола. Бьюргон. Королевство, соперничающее с Удальном за обширные территории на юге. В данный момент у власти находится семья Узурпатора, мелкие бароны, уничтожившие предыдущую династию во время восстания и захватившие королевский трон. Валиты – монашеский орден, разбогатевший во время крестовых походов и вывезший сокровища арафейских династий из завоеванной страны. Поговорка «богат, словно валиты» очень распространена. Как говорят, валиты являются главными спонсорами церковных князей. Вашский университет. Конкурент Савранского университета. Расположен в столице Бробергера – Айзергау. Витеция. Королевство, имеющее большое количество колоний на островах и Черном материке, ведущее постоянные войны с хакжитами, поддерживается церковью ради распространения веры среди еретиков дальних стран. Вион. Третий по размеру город Фирвальдена. Витильское княжество – горное государство, зажатое между Равалией и Ольским королевством, является оплотом еретических учений и колдунов. Церковь Витильска не признает законов Святого Престола, индульгенций, божественности Христа, Троицы и непорочного зачатия Девы Марии. Благодаря сильной армии, горной местности и помощи чародеев, успешно противостоит нападениям христианских государств. Имеет выход к морю и при содействии чародеев, способных противостоять блокаде на море, ведет торговлю с хакжитским халифатом. Пользуется негласной поддержкой со стороны просвещенной знати Равалии.